Глава пятая. Когда они спускались с возвышенности, Шассень поспешил сказать Пьеру: «Сейчас вы видели триумф, а теперь я вам покажу две крупных несправедливости». Он повел аббата в улицу Петифассе взглянуть на комнату Бернадетты, низкую и темную, откуда она вышла в тот день, когда ей явилась Богоматерь. Улица Петифассе идет от бывшей улицы Буа, названной теперь Пещерной, и пересекает улицу Трибюналь. Она очень извилиста, идет слегка в гору и ужасно уныла. Прохожие там крайне редки. Вдоль нее тянутся только длинные стены да мелкие домишки с печальными фасадами, где не отворяется ни одно окно. Какое-нибудь деревце во дворе составляет все разнообразие картины. «Вот мы и пришли», — сказал доктор. Улица в этом месте суживалась еще больше, и дом стоял напротив высокой серой стены какой-то Риги. Он казался вымершим со своими узкими оконцами и грубой лиловатой штукатуркой, что придавало ему вид постыдного убожества. Внизу открывался совершенно темный проход, запиравшийся лишь тонкою старой решеткой. Туда вела одна ступенька, затопляемая водою из канавы во время гроз. Доктор продолжал: «Входите, входите, мой друг, дверь не заперта». Проход был длинен. Пьер пробирался ощупью по сырой стене, боясь оступиться. Ему казалось, что он спускается в погреб, в непроглядную темноту, по скользкой, постоянно мокрой земле. Потом он повернул вправо по указанию доктора. «Наклонитесь, чтобы не стукнуться головою, дверь очень низка». Комната не была заперта и стояла настежь отворенной в небрежности запустения, как и наружный вход с улицы. Пьер остановился посередине, не зная, куда ступить, и сначала ничего не различал в потемках. Леденящая сырость, точно от прикосновения мокрого белья, охватила ему плечи. Но мало-помалу его глаза освоились с полутьмой. Два окна неодинаковой величины выходили на тесный внутренний дворик, куда проникал только зеленоватый свет, как в глубину колодца. Читать в таком помещении даже в полдень пришлось бы со свечой. Комната была приблизительно в 4 метра длины и в 3,5 ширины, а пол был вымощен крупными шершавыми камнями, тогда как матица и боковые балки почернели от копоти. Против двери помещался жалкий гипсовый камин со старой полусгнившей доской вместо полки. Между камином и одним из окон был приделан водосточный желоб. Стены с облупившейся краской закоптели, как и потолок. Мебели не было никакой. Жилище казалось покинутым, и в нем виднелись только какие-то неясные предметы, которых нельзя было рассмотреть в пустом мраке углов. После довольно продолжительной паузы доктор заговорил. «Да, вот эта комната. Отсюда все убрали. Ничего не изменилось, только мебель вынесли. Я мысленно восстановлял прежнюю обстановку. Кровати, вероятно, стояли у стены, против окон. Их было, по крайней мере, 3, так как семья Суберу состояла из 7 человек. Отца, матери, 2 сыновей и 3 дочерей. Подумайте только, 3 кровати, нагроможденных здесь, и 7 человек в такой тесноте на нескольких квадратных метрах. Такая куча народу, погребенная заживо, без воздуха, без света, почти без хлеба. Какая нищета, какое унижение бедных, жалких существ. Но его речь прервали. Какая-то тень, которую Пьер принял за старуху, показалась на пороге. Однако то был священник, приходский викарий, который занимал в настоящее время дом. Он был знаком с доктором Шассенем. «Я услыхал ваш голос, господин Шассень, и сошел вниз. Вам опять вздумалось заглянуть сюда?» «Правда, господин аббат, я позволил себе, ведь это вас не обеспокоило?» «О, нисколько, нисколько. Приходите, сколько вам угодно, приводите посетителей». Он засмеялся с любезным видом и раскланялся с Пьером, который спросил, удивленный его спокойной беззаботностью: «Однако приходящая публика должна порою вам надоедать». Викарий изумился в свою очередь. «Да нет же! Сюда ровно никто не заглядывает. Понимаете, что здесь совсем не знают об этом доме. Все приезжие остаются там, у пещеры. Я оставляю наружный ход отворенным, чтобы меня не тревожили. Но проходят дни, и я не слышу ничего, кроме шороха мышей». Глаза Пьера все более и более свыкались с темнотой, и он различил, наконец, по углам старые бочки, сломанные клетки для кур, поломанные орудия, всякий хлам, который выметают и выкидывают в подвалы. Потом посетитель заметил вверху подвешенные к балкам съестные припасы, корзинку из-под салата, наполненную яйцами, и связки крупного розового луку. «Судя по тому, что я вижу, — продолжал он, — вы пользуетесь этой комнатой для хозяйственных целей?» Викарий сконфуженно замялся. «Действительно, действительно так. Что ж вы хотите? Домишко малый, у меня тесновато. Потом вы не можете себе представить, до чего сыра эта комната. В ней совсем нельзя жить. Вот постепенно тут и накопилась сама собой всякая всячина». «Так что вы устроили здесь кладовую», — заключил Пьер. «Ну нет, не то чтобы кладовую. Так себе, порожняя комната. А, впрочем, если хотите, нечто вроде чулана». Смущение викария возрастало. Ему, очевидно, было неловко. Доктор Шассень молчал и не вмешивался в разговор. Однако он улыбался. Ему нравилось, что его товарищ возмущается людской неблагодарностью. Тот не мог удержаться и продолжал. «Извините, господин викарий, мою настойчивость. Вспомните, однако, что вы всем обязаны Бернадетте, что без нее Лурд был бы до сих пор одним из самых безвестных городков Франции. По-моему, приходу следовало бы из благодарности обратить эту убогую комнату в капеллу». «В капеллу? Что вы это? Ведь Бернадетта простая смертная, и церковь не может воздавать ей божеских почестей. Ну хорошо, если уж не капеллу, то устроили бы здесь что-нибудь подходящее. Можно было бы затеплить свечи, убрать комнату цветами, снопами роз, которые постоянно возобновлялись бы благочестием жителей и приезжих паломников. Вообще мне хотелось бы немножко любви, умиленного воспоминания, портрета Бернадетты, чего-нибудь такого, что деликатно свидетельствовало бы о чувствах, которые должны питать к бедной девушке все почитатели Лурда. Но это забвение, это небрежность, это грязь, до которой довели ее комнату, просто возмутительны. Викарий, бедный, недалекий и боязливый человек, тотчас согласился с мнением Пьера. «В сущности, вы тысячу раз правы, но у меня нет ни малейшей власти. Я ничего не могу поделать. Если у меня потребуют эту комнату, чтобы устроить в ней все как следует, я во всяком случае уступлю ее охотно, уберу свои бочки, хотя, право, мне их некуда девать. А только повторяю, это не зависит от меня, совсем не зависит». И под предлогом, что ему нужно идти, он поспешно откланялся и убежал, повторив еще раз доктору Шассеню: «Оставайтесь тут, оставайтесь сколько угодно. Вы мне нисколько не мешаете». Оставшись наедине с Пьером, Доктор от полноты сердца схватил его за руки. «Ах, мое милое дитя! Какое удовольствие доставили вы мне! Как отлично высказали вы этому викарию все, что так давно накипело у меня на душе! Мне самому приходила мысль приносить сюда каждое утро свежие розы. Я хотел просто велеть подмести комнату и удовольствовался бы тем, что поставил на камине два больших снопа роз, потому что я свято чту образ Бернадетты, и мне кажется, что эти розы были бы здесь истинным расцветом, блеском и благоуханием ее памяти. Но только он безнадежно махнул рукой. У меня все время не хватало мужества. Да, я говорю «мужество», так как до сих пор никто не осмеливался открыто восстать против пещерных монахов. Все колеблются, отступают перед религиозным скандалом. Подумайте, сколько неприятного шума поднял бы он. Поэтому все, которые возмущаются подобно мне, принуждены молчать и предпочитают это. И Шассень прибавил в заключение. «Печально видеть, мое милое дитя, людскую неблагодарность и корыстолюбие. Каждый раз, когда я прихожу сюда, сердце у меня переполняется такою горечью, что я не могу удержать слез». Он умолк, и оба они не произносили ни слова под влиянием щемящей тоски, которую наводила эта комната. Сумрак сгущался в ней, посетители вздрагивали от сырости среди облупившихся, закоптелых стен и старого хлама. Им пришло в голову, что без убогой Бернадетты не существовало бы ничего из тех чудес, которые сделали Лурд единственным городом в мире. Звук ее голоса вызвал из скалы чудотворный ключ, отверз пещеру, сияющую теперь сотнями свеч. Стали производиться громадные сооружения, новые церкви вырастали из земли, колоссальные подъемы вели к Богу, целый новый город возник точно чудом с его садами, бульварами, набережными, мостами, лавками и отелями. И самые отдаленные народы земного шара стали стекаться толпами, и дождь миллионов падал так щедро, в таком изобилии, что молодому городу, казалось, предстоит разрастаться все дальше, наполнить всю долину с одного до другого края гор. Не будь Бернадетты, и ничего этого не существовало бы. Необыкновенное происшествие не прогремело бы по всему миру, а старый, безвестный Лурд спал бы до сей поры своим вековым сном у подножия замка. Бернадетта была здесь единственной виновницей великого дела, единственной созидательницей, и вдруг эта комната, откуда она вышла в тот день, когда увидала Богоматерь, это самое колыбель чуда, невероятного обогащения в будущем, оставалась в пренебрежении, была отдана в жертву червям. Ее сочли удобным обратить только в кладовую для хранения лука и пустых бочек. Пьер до такой степени был возмущен, что ему живо представился триумф, которого он только что был свидетелем. Ослепительное великолепие пещеры и базилики, торжественная процессия и Мари со своей тележкой, идущая за святыми дарами среди ликования народа. Но в особенности припоминалась ему пещера, вся горевшая огнями, не прежнее углубление в дикой скале, перед которым убогий ребенок некогда становился на колени на пустынном берегу потока, а капелла, устроенная с небывалой роскошью, полная сокровищ, перед которой проходили вереницы все нации. Весь шум, весь блеск, Все поклонение сосредотачивалось там, в ярком свете беспрерывной победы. Здесь же, в колыбели, в этой холодной, темной яме, ни единой живой души, ни единой свечи, ни единого гимна, ни единого цветка. Никто не заглядывал сюда, не становился на колени, не произносил слов молитвы. Только немногие чувствительные посетители, желая унести с собой что-нибудь на память о Бернадетте, отламывали кусочки, крошившиеся под их пальцами полусгнившей каминной доски. Духовенство не хотело знать этого убогого приюта нищеты, куда следовало бы приходить процессиями, как к месту явления божественной славы. Именно тут у бедного ребенка зародилась его мечта. Когда хилая девочка, мучаясь приступами своей болезни, лежала холодными ночами на жалкой постели между двумя сестрами, а вся остальная семья крепко спала тяжелым сном, отсюда пошла Бернадетта, унося с собою бессознательный лучезарный сон, которому предстояло возродиться в ней среди белого дня, чтобы так пышно расцвести в легендарное видение. И никто не проторил дороги сюда. Ясли были забыты, их оставляли во мраке, хотя тут дал росток смиренный, незаметный посев, принесший в настоящее время обильную, роскошную жатву, которую собирали работники, пришедшие напоследок, и собирали среди царской пышности религиозных церемоний. Пьер, тронутый до слез этой печальной историей, выразил, наконец, в полголоса свои мысли в одном слове. «Это Вифлеем». «Да», — с жаром подхватил Шассень, «это убогое жилище, случайный приют, где нарождаются новые религии страдания и жалости. Иногда я спрашиваю себя, не лучше ли, что все вышло именно так, и эта комната Бернадетты осталась в своем убожестве и запустении. Мне кажется, что смиренная девушка ничего не теряет от этого, потому что я люблю ее еще сильнее, когда прихожу сюда посидеть на часок». Он снова умолк, но потом сделал негодующий жест. «Впрочем, нет, нет. Я не могу простить. Неблагодарность возмущает меня. Я убежден, как уже говорил вам раньше, что Бернадетта добровольно избрала себе жизнь затворницы в Невере. Но если никто не устранял ее, то все же как легко вздохнули после отъезда девушки все те, кого она начинала стеснять собою. Ведь это те же самые люди, которые хотят быть единственными хозяевами Лурда и теперь стараются всеми средствами оставить в забвении память избранницы. Ах, если бы вам все рассказать!» Мало-помалу Шассень разговорился, желая облегчить свое сердце. Пещерные монахи, с такой алчностью эксплуатирующие дело рук Бернадетты, боятся ее мертвой еще больше, чем боялись живой. При жизни девушки они опасались, чтобы она не вернулась в Лурд потребовать долю их добычи. И лишь одно ее смирение успокаивало их, потому что в ней не было ни малейшей страсти к господству, и она добровольно предпочла угаснуть в тени самоотречения. Но теперь монахи еще сильнее трепетали при мысли, что посторонняя воля может возвратить сюда останки умершей. На другой же день после ее кончины эта идея пришла муниципальному совету. Город хотел воздвигнуть ей памятник. Начались толки о том, чтобы открыть подписку. Однако неверские сестры отказали наотрез выдать тело, которое, по их словам, принадлежало им. Все угадывали в этом отказе скрытые интриги монахов, которые ловко прятались за сестер, тревожась таким оборотом дела, и втайне противодействовали возвращению почитаемого праха. В нем они почуяли опасную конкуренцию даже самой пещере, монументальный мавзолей на кладбище. Да ведь он угрожал привлечь к себе процессии паломников. Больные принялись бы с лихорадочным усердием лобызать этот мрамор, и там стали бы твориться чудеса. То была бы конкуренция верная и пагубная, перемещение святыни и чуда. Их постоянно волновал ужасный единственный страх, необходимость делиться своими барышами, опасность видеть, как деньги богомольцев потекут в другую сторону, если город, получивший теперь хороший урок, сумеет извлечь выгоду из могилы избранницы. Монахам приписывали даже план, исполненный глубокого коварства. Они будто бы тайно помышляли оставить у себя тело Бернадетты, которое неверские сестры согласились просто стеречь для них в тиши своей капеллы. Почтенные отцы только выжидали, намереваясь перевести прах бедной затворницы лишь в тот день, когда наплыв паломников пойдет на убыль. К чему было допускать теперь это торжественное возвращение, когда толпы богомольцев и без того росли? Но их необыкновенное усердие со временем могло остыть, повинуясь всеобщему закону перемены в этом мире, и тогда какое действие произвела бы вновь на верующих торжественная и шумная церемония перенесения праха избранницы в священную землю, откуда она вызвала столько чудес? Исцеление недужных возобновились бы на мраморе ее гробницы у пещеры или в базилике. «Вы можете искать сколько угодно», — продолжал доктор Шассень, «и не найдете в Лурде официально ни одного изображения Бернадетты. Здесь продают ее портрет, но он не выставлен ни при одной святыне». Это систематическое забвение, тоже чувство затаенной тревоги, которое водворило тишину и запустение в этой унылой комнате, где мы с вами стоим. Как опасаются, что, пожалуй, возникнет новый культ на могиле Бернадетты, так опасаются и того, чтобы толпы не стали стекаться сюда, преклонять колено, если здесь затеплют пару свеч или два букета роз украсят этот камин. Если бы хоть одна параличная воспрянула тут с возгласом «Я исцелена», какой скандал! Какое смущение поднялось бы в душах добрых коммерсантов пещеры, монополия которых была бы так сильно подорвана. Они хозяева Лурда и хотят тут хозяйничать, не желая упускать из рук ни малейшего дохода с великолепной фермы, завоеванной ими и приносящей им столько барышей. Однако они дрожат. Да, дрожат перед памятью первых работников, заложивших фундамент всему, перед этой маленькой девочкой, великой покойницей, громадное наследие которой разжигает их алчность. Она пугает их до такой степени, что, сославши Бернадетту на житье в Невер, монахи не смеют возвратить оттуда самих ее останков, остающихся в заточении под могильной плитой в женском монастыре. Ах, эта плачевная судьба несчастного создания, отрезанного от живущих! Самый труп бедной девушки подвергся изгнанию. Как жаль было Пьеру этого убогого существа, которое, казалось, обрекли на страдания при жизни и по смерти. Даже допуская, что ничья единичная настойчивая воля не заставила ее исчезнуть из Лурда, а потом стеречь бедняжку даже в могиле, как странно сложились обстоятельства, точно кто-нибудь, завидуя громадному могуществу, которое могла приобрести Бернадетта, постоянно ревниво старался держать ее в отдалении. В глазах Пьера она оставалась избранницей, мученицей, и если он перестал веровать, если истории этой несчастной было достаточно, чтобы окончательно убить в нем всякую веру, она, тем не менее, глубоко взволновала в его сердце чувство человеколюбия, открывая ему новую религию, единственную, которая переполняла молодого аббата, религию жизни и людских скорбей. Прежде чем уйти, доктор Шассень как раз воскликнул: «Именно здесь надобно веровать, мое милое дитя! Видите эту темную яму? Вспомните же о сияющей пещере, о торжествующей базилике, о целом выстроенном городе, о созданном вновь мирке, о собравшихся толпах народа. Но если бы маленькая Бернадетта была только визионеркой, подверженной галлюцинациям, сумасшедшей, разве это приключение не казалось бы еще более удивительным и необъяснимым? Как? Неужели одной мечты безумной девочки было достаточно, чтобы привести в движение целые нации? Нет, нет, божественное дуновение пронеслось здесь, и оно одно может объяснить совершившееся чудо». Пьер хотел с живостью отвечать: «Да, это правда. Здесь пронеслось дуновение, рыдание скорби, неодолимое влечение к бесконечной надежде. Если грезы больного ребенка было достаточно, чтобы привлечь сюда народы, вызвать дождь миллионов и заставить вырасти из земли город, не от того ли вышло так, что эта греза утолила немного духовный голод несчастных людей, их ненасытимую потребность в утешении? Убогая девочка снова открыла перед ними бесконечные, вероятно, в благоприятный социальный и исторический момент, и толпы жадно бросились туда. О, как отрадно укрыться в тайне, когда действительность так сурова, обращаться к чуду, когда жестокая природа представляется одной сплошной несправедливостью. Но как ни организуй неведомое, как ни укладывай его в догматы, как ни создавай из него новооткрытых религий, в самой основе вечно будет скрываться только этот призыв страдания, вопль жизни, требующий здоровья, радости, братского счастья, допуская все это хотя в загробном мире, если подобное благо недостижимо на земле. Какая польза верить в догматы? Разве недостаточно плакать и любить? Однако аббат не стал спорить и удержал готовый сорваться с его губ ответ. Ведь он был убежден, что вечная потребность в сверхъестественном поддерживает веру в душе его друга, сраженного судьбою. Чудо, которое не поддавалось определению, составляло необходимую пищу для отчаявшегося человечества. И потом, разве он не дал клятвы не смущать никого своими сомнениями во имя милосердия? «Какое чудо! Не правда ли?» — настаивал доктор. «Пожалуй», — согласился он наконец. «Вся человеческая драма разыгралась в этой убогой комнате, такой сырой и мрачной. Все неведомые силы действовали здесь». Примолкнувшие посетители помешкали еще немного. Они обошли в последний раз жилище Бернадетты, подняли глаза к закопченному потолку, выглянули из оконца на тесный зеленоватый двор. Действительно, больно было видеть эту нищету под слоем паутины, эту грязь старых бочек, выброшенных орудий, всякого ненужного хлама, гнившего по углам в неопрятных кучах. И, не сказав больше ни слова, двое приятелей медленно вышли, чувствуя, как у них сжимается горло в приступе грусти. Только на улице доктор Шассень как бы очнулся. Он слегка вздрогнул и ускорил шаг, говоря: Это еще не все, мое милое дитя. Пойдемте дальше. Теперь я вам покажу другое великое беззаконие. Шассень намекал на аббата Пейрамаля и его церковь. Они пересекли площадь Портика и повернули в улицу Сен-Пьер. Им оставалось всего несколько минут ходьбы. Разговор опять перешел на пещерных монахов и на жестокую, неумолимую войну, которую вел аббат Сампе с бывшим приходским священником Лурда. Тот, побежденный соперником, умер с горя, и, убив его таким образом, враги доконали церковь Пейрамаля, которую он оставил недостроенной, без крыши, незащищенной от ветра и дождя. А между тем, какими лучезарными мечтами лелеял его этот монументальный храм в последние годы жизни. С тех пор, как у аббата Пейрамаля отняли пещеру, изгнав его из этой святыни Лурдской Богоматери, новая церковь сделалась для него реваншем, протестом его собственной долей славы, домом Божиим, где он торжествовал бы в священническом облачении и откуда водил бы бесконечные процессии, как приказала ему Пресвятая Дева. Человек власти и господства, живший в нем, пастырь народных масс, созидатель храмов в радостном нетерпении торопил рабочих с непредусмотрительностью увлекающейся натуры. Он не тревожился вопросом о денежных затруднениях, о нараставшем долге, позволял подрядчикам обворовывать себя, только бы на лесах постройки всегда было громадное число рабочих. И он видел, как его церковь вырастала, он мысленно представлял ее себе уже достроенной в одно прекрасное летнее утро, совсем новенькой, красующейся превосходящим солнце. Это видение, беспрестанно носившееся перед ним, придавало Пейрамалю мужество в борьбе среди затаенных убийственных замыслов, которые он чуял вокруг себя. Его церковь, господствуя над обширной площадью, поднималась, наконец, в своем колоссальном величии. Он хотел, чтобы она была романского стиля, очень обширная и чрезвычайно простая, с нефом длиною в 90 метров и шпилем высотой в 140 метров. Она сияла в блеске солнца, только вчера освободившаяся от последних остатков лесов, еще во всей свежести новизны, со своими широкими каменными уступами, которые поднимались ровными рядами. Пейрамаль мысленно прохаживался вокруг нее, восхищаясь девственной чистотой своего сооружения, без всяких излишних скульптурных украшений, которые только придали бы ему понапрасну тяжеловесную олиповатость. Кровли нефа, поперечного хода и передней ниши хор находились на одном уровне, над лепным карнизом строгой формы. Точно так же окна боковых сторон и нефа не имели других украшений, кроме лепных наличников, служащих продолжением косяков. Аббат мысленно останавливался перед большими окнами с живописью в поперечном ходе. Их розетки сияли на солнце. Потом он огибал снаружи круглую нишу хор, к которой примыкала ризница с двумя ярусами маленьких окошечек, и возвращался назад, не уставая любоваться этим царственным расположением постройки, этой громадной массой, которой предстояло существовать целые века. Но когда Пейрамаль закрывал глаза, ему мерещились в особенности фасад и колокольня, наполнявшие его гордым восхищением. Внизу портик с тремя пролетами, каменные крыши правого и левого из них образовали террасу, тогда как колокольня, начинаясь от центрального пролета, поднималась посередине, как будто увлекаемая к небу мощным порывом. Там точно так же колонны между косяками поддерживали наличники простой формы. Под коньком кровли была поставлена статуя Лурдской Богоматери, осененная балдахином между обоими высокими окнами нефа. Над ними виднелись другие окна со щитками, выкрашенными свежей краской. Контрфорсы начинались от земли по четырем углам, утончаясь кверху, крепкие и легкие. Они шли до самого шпиля смелой формы, сложенного из камня с четырьмя башенками по сторонам, также с острыми коньками крыш. Этот шпиль казался таким воздушным и как будто был готов затеряться в небе. Пейромаль думал, что это его собственная душа, пламенно верующего священника, выросла таким образом и рвалась к небу, чтобы свидетельствовать о своей вере целые века в недосягаемой вышине, совсем близко к Богу. Порою чудное видение уже готового храма очаровывало аббата еще более. Ему казалось, что он видит внутренность своей церкви и служит в ней первую торжественную обедню. Цветные оконные стекла горят огнями. Точно драгоценные каменья, 12 боковых капелл сияют множеством свеч. Сам Пейромаль стоит у главного алтаря из мрамора с золотом, а 14 колонн нефа из цельных глыб пиренейского мрамора — великолепные приношения со всех концов христианского мира, возвышаются, поддерживая свод, под которым гудят величавые, ликующие звуки органов. Толпы молельщиков теснятся здесь, коленопреклоненные, на каменных плитах пола против хор, обнесенных решеткою, легкой, как кружево, и покрытых превосходной деревянной резьбою. Кафедра для проповедей — царский подарок одной высокопоставленной дамы, чудо искусства, сделано из цельного дуба. Крестильные купели выточены из твердого камня рукою высокоталантливого художника. Картины знаменитых мастеров украшают стены, драгоценные кресты, чаши, кадильницы, священные облачения, горящие как солнце, хранятся грудами в шкапах ризницы. И какая дивная мечта быть главою в таком храме, воздвигнутом собственными страстными усилиями, господствовать в нем, благословлять толпы, собравшиеся со всех концов земли, под бойкий звон колоколов, который возвестит пещере и базилике, что тут, в старом Лурде, у них есть соперница, победоносная сестра, у которой также торжествует Господь. Пройдя немного улицу Сен-Пьер, доктор Шассень со своим спутником повернул в маленькую улицу Ланжель. «Мы сейчас придем», — заметил старик. Между тем Пьер смотрел и не видел церкви. Тут были только жалкие домишки, целый квартал бедного предместья, загроможденный облупившимися строениями. Наконец аббат различил на краю глухого переулка часть полусгнившего забора, который окружал еще обширный квадратный участок земли между улицами Сен-Пьер, Баньер, Ланжель и Дежурден. «Надо повернуть влево», — продолжал доктор, вступивший в узкий проход между обломками. «Вот мы и пришли». И развалина предстала вдруг перед глазами аббата посреди заслонявшего ее безобразия и убожества. Весь могучий остов нефа и боковых сторон, поперечного хода и хор стоял нетронутым. Стены поднимались везде до начала сводов. Сюда можно было войти, как в настоящую церковь, и прохаживаться там на свободе, а также можно было различить отдельные части зданий. Только над головою виднелось небо, кровли не было. В недостроенный храм попадал дождь, и ветер разгуливал в нем на просторе. Почти 15 лет назад работы прекратились, и все осталось в том виде, как было брошено последним каменщиком. Что поражало прежде всего, так это 10 колонн нефа и 4 колонны хор, каждая из цельного куска великолепного пиренейского мрамора. Они были защищены от порчи дощатыми чехлами. Их подножие и капители еще в неотделанном виде ожидали резца скульптора, и эти унылые колонны, обшитые деревом, смотрели необыкновенно печально. Меланхолией веяло и от сияющих стен, и от травы, разросшейся на взрытой, качковатой почве в боковых частях и в центре церкви. Эта густая растительность напоминала кладбище, а женщины, жившие по соседству, протоптали в ней тропинки. Там они обыкновенно сушили свое белье. Так и теперь по траве были разостланы толстые простыни, дырявые рубашки, детские пеленки. Их просушка заканчивалась при последних лучах солнца, проникавших в недостроенное здание сквозь широкие окна без рам и без стекол. Медленно и молча обошли доктор Шассень с Пьером внутренность постройки. 12 боковых капелл представляли из себя какие-то закоулки, наполненные мусором и обломками. Почва в нише хор была покрыта цементом, вероятно, чтобы предохранить от просачивания влаги устроенный внизу склеп. Однако своды, должно быть, оседали. Образовалось углубление, и после страшного ливня прошедшей ночи тут стояло целое озерко. Впрочем, эти части поперечного хода и ниши пострадали менее всего. Ни один камень не был сдвинут с места. Большие круглые центральные окна над галереей вокруг хор как будто ожидали, что в них вставят стекла, тогда как матицы, позабытые вверху стен ниши, точно указывали, что их завтра покроют кровлей. Но когда посетители вернулись обратно и вышли, чтобы посмотреть снаружи фасад, плачевное зрелище этих свежих развалин предстало перед ними во всей наготе. С переднего фасада работы гораздо меньше подвинулись вперед. Один портик с тремя пролетами был достроен, и 15 лет запустения оказалось достаточным, чтобы зимние холода и ненастье успели источить скульптурные украшения, колонки, наличники, с удивительным упорством продолжая свою разрушительную работу, точно камень, изъеденный до самых недр и раскрошившийся, растаял в слезах. Сердце сжималось при виде этого распадения еще не оконченной постройки. Не начавший существовать, уже разрушаться таким образом под открытым небом, остановиться вдруг в своем росте гигантского колосса, чтобы усеять траву обломками, жестокое уныние наводило это убийство монументального здания. Вокруг пустыря валялись остатки лесов, которые пришлось ломать, так как они подгнили и угрожали задавить людей при своем падении. В высокой траве виднелись доски, бревна, попадались пучки старых веревок, рукоятки лопат, обломки тачек между забытыми строительными материалами. Кучами зеленоватого кирпича, испещренного мхом среди цветущих вьюнков. В одном месте торчал остов развалившегося ворота, напоминавший виселицу. Из-под крапивы, росшей в изобилии, выставлялись кое-где рельсы маленькой железной дороги, устроенной для подвозки тяжестей. Причем одна из вагонеток лежала опрокинутая в углу. Но особенную грусть посреди этой смерти неодушевленных предметов наводил локомобиль, брошенный под навесом. Целых 15 лет простоял он тут, остывший, мертвый. Навес, наконец, обрушился на него. Вода проникла сквозь широкие щели при каждом сильном дожде. Конец ремня, приводившего в движение ворот, свесился к низу и как будто опутывал локомобиль, подобно нити гигантской паутины, и его стальные и медные части также портились, съедаемые ржавчиной, точно лишаями, покрытые растительностью старости. Ее желтоватые пятна придавали машине сильно поддержанный вид, так что она казалась обросшей травою, обглоданной зимними непогодами. Эта мертвая, холодная машина со своей угасшей топкой, с безмолвным котлом олицетворяла собою как бы отлетевшую душу работы. Она так долго напрасно ждала человека с благородным, милосердным сердцем, который пробрался бы сквозь шиповник и терн, чтобы разбудить покинутую церковь от ее тяжелого сна руины. Доктор Шассень наконец заговорил. «Ах!» — вырвалось у него. «И подумать только, что 50 000 франков было бы достаточно, чтобы отвратить такую беду. С этими деньгами ничего не стоило подвести здание под крышу. Постройка в Черне была бы спасена, а там оставалось немного подождать. Но ненавистники хотели убить самое предприятие, как убили человека». Он указал рукой вдаль, избегая называть по имени пещерных монахов. «Между тем их ежегодный доход простирается до 900 000 франков. Но эти люди предпочитают посылать подарки в Рим для поддержания дружбы с сильными мира сего». Старик невольно увлекся и стал снова нападать на противников аббата Пейрамаля. Вся эта история вызывала в нем справедливое негодование, не давала ему покоя. Перед лицом жалкой развалины он перебирал факты, воскрешая личность священника энтузиаста, который с жаром бросился строить церковь, запутался в долгах, позволял обворовывать себя, тогда как отец Сампе подстерегал каждый из его промахов, доносил о них епископу, всячески старался уронить Пейрамаля в глазах Преосвященного и, наконец, добился-таки, что пожертвования прекратились и работы на постройке были остановлены. Затем после смерти побежденного потянулись бесконечные процессы. Они продолжались целых 15 лет, а тем временем зимняя ненастье успела далеко подвинуть дело разрушения. Теперь постройка была приведена в такое плачевное состояние, долг разросся до такой громадной цифры, что едва ли предприятие могло когда-нибудь воскреснуть снова. Медленная смерть, смерть камней заканчивалась. Под этим обвалившимся навесом локомобилю предстояло истлеть под хлещущими потоками дождя, быть источенным мхом. «Я знаю», — продолжал горячиться Шассень, — «монахи торжествуют победу. Они прочно утвердили свое владычество. Им хотелось быть единственными хозяевами, удержать в своих руках всю власть, не делиться ни с кем полученными деньгами, и они добились своего. Ведь я вам уже рассказывал, боязнь конкуренции была в них до того сильна, что они постарались выжать из Лурда всех иноков других монашествующих орденов, которые пытались сюда проникнуть. Иезуиты, доминиканцы, капуцины, бенедиктинцы, кармелиты — и спрашивали на то позволение высшей власти, однако пещерные монахи сумели от них отделаться. Они терпят только женские монастыри, им нужно послушное стадо. А город принадлежит этим интриганам. Они преспокойно держат в нем свою лавочку, где продают Господа Бога оптом и в розницу». Медленными шагами доктор Шассень опять возвратился на середину нефа между валявшимися обломками. Размашистым жестом указал он на окружавшее его опустошение. «Взгляните на эту унылую картину, на эту ужасную заброшенность и убожество. А там церковь Розария и базилика обошлись им в 3 миллиона. Тут перед умственным взором молодого аббата, как и в мрачной холодной комнате Бернадетты, предстала базилика, сияющая в своем торжестве. Не здесь осуществилась мечта приходского священника Пайрамаля о том, как он будет служить торжественные обедни, устраивать пышные церемонии, благословляя коленопреклоненные толпы под звуки радостно гудящих органов. Пьеру представлялась базилика там, в Новом Лурде, с ее громким колокольным трезвоном, с восторженными гимнами по поводу свершившегося чуда, с ярким пламенем свеч, с хоругвями, лампадами, серебряными и золотыми сердечками в бесчисленном множестве, с ее духовенством в золотых облачениях и дароносицей, сверкавшей подобно ослепительному солнцу. Она горела в золоте заката, она касалась небес своим шпилем, от нее возносились тысячи молений, потрясая своды храма. Здесь же мертвая церковь, не успевшая даже родиться, церковь с наложенным на нее запрещением по приказу епископа, обращалась в прах, открытая всем непогодам. Каждая буря уносила частицы этих камней. Крупные мухи жужжали, одни одинешеньки в кустах высокой крапивы, заполонившей почву нефа, тогда как единственными богомолками были тут женщины из соседних хижин, приходившие переворачивать свое убогое белье, разостланное по траве. Среди мрачного безмолвия как будто слышались глухие рыдания. Может быть, то раздавались невнятные жалобы мраморных колонн, которые оплакивали свою бесполезную роскошь, скрытую под дощатой обшивкой. Иногда птицы с тихим криком пролетали под сводом пустынной ниши. В атаге громадных крыс, прятавшихся под обломками валявшихся по земле лесов, кусались с визгом между собою, выскакивали из своих нор, испуганные метались по сторонам. И нельзя было представить себе ничего безотраднее этого преднамеренного разрушения, этой развалины лицом к лицу с ее торжествующей соперницей, блиставшей в золоте базиликой. Доктор Шассень опять отрывисто сказал: «Пойдемте». Они с Пьером вышли из церкви и через левый боковой проход приблизились к двери, грубо сколоченной из нескольких досок. Она вела в склеп, куда посетители спустились по расшатанной деревянной лестнице. Склеп состоял из низкого зала с приземистыми сводами, в точности воспроизводившего расположение хор под ним. Приземистые колонны, оставленные в неотделанном виде, также ожидали резца скульптора. Строительные материалы валялись в беспорядке, дерево догнивало на утрамбованной земле. Все обширное помещение было испачкано звездкой, как бывает на недоконченных постройках. В глубине 3 окна с выбитыми стеклами пропускали сюда холодный свет, падавший на голые стены. И тут посредине зала покоилось тело аббата Пайрамаля. Преданным друзьям и почитателям пришла трогательная мысль похоронить несчастного в его недостроенной церкви. На широком подножии возвышался мраморный памятник. Надписи золотыми буквами выражали чувства лиц, участвовавших в подписке на его сооружение. На лицевой стороне было написано: «Набожные смиренные приношения, сошедшие со всего света, воздвигли этот монумент блаженной памяти великого служителя Лурдской Богоматери». Справа были воспроизведены слова папской грамоты Пия IX. Вы отдали всего себя на то, чтобы воздвигнуть храм Матери Господа. Слева было начертано евангельское изречение. Блажение, гонимое правды ради. Не было ли то справедливой жалобой, законной надеждой побежденного, который так долго боролся, единственно желая исполнить в точности повеление Пресвятой Девы, переданное ему Бернадеттой? Изображение Лурдской Богоматери также находилось тут в виде незатейливой статуэтки, поставленной над самой надгробной надписью у широкой голой стены, которую украшало лишь несколько бисерных венков, повешенных на гвоздях. Перед могилой стояло в ряд 5 или 6 скамеек, как и перед пещерой, для желающих здесь помолиться. Но доктор Шассень с новым жестом умиленной жалости молча указал Пьеру на громадное сырое пятно, зеленевшее на передней стене. Пьер вспомнил маленькое озерко, виденное им наверху, на потрескавшемся цементе хор. Очевидно, влага просачивалась, целый ручеек протекал вниз, затопляя склеп в сильные дожди. У обоих друзей сжалось сердце при виде того, как вода пробиралась по своду тонкими струйками и медленно капала крупными каплями на могилу. У доктора невольно вырвался стон. «Вот до чего дошло! Его мочит теперь дождем!» Пьер остановился, охваченный трепетом. Под этими потоками воды и порывами ветра, который врывался сюда зимой сквозь разбитые оконные стекла, забытый покойник представился ему в самом грустном и трагическом свете. В суровом величии покоился он, совершенно одинокий, под своей роскошной мраморной гробницей среди мусора, в глубине обрушивающихся развалин своей церкви. Он был ее одиноким стражем, этот спящий мертвец, и стерег ее унылую пустоту, открытую ночным птицам. Он служил здесь немым, упорным, вечным протестом и воплощал в себе ожидание. Покоясь на своем смертном ложе, имея впереди целую вечность, аббат Пайрамаль терпеливо ожидал в этом склепе рабочих, которые вернутся, пожалуй, в одно прекрасное апрельское утро. Если они придут через 10 лет, он будет тут. Если придут через столетие, он все будет лежать на прежнем месте. Он поджидал, чтобы подгнившие леса там, наверху, валявшиеся в траве церковного нефа, воспрянули чудом, подобно мертвецам, и вытянулись опять вдоль стен постройки. Он ожидал, чтобы обросший мхом локомобиль вдруг затопился и запыхтел, поднимая при помощи ворота стропила на крышу. Его излюбленное произведение, его гигантское здание обрушивалось ему на голову, а Пайрамаль, сложив руки, закрыв глаза, стерег его обломки и ждал. Доктор Шассень в полголоса досказал жестокую историю о том, как после преследований аббата Пайрамаля и его постройки враги преследовали теперь и могилу священника. Сначала тут стоял его бюст, и набожные руки теплили перед ним скромную лампаду. Но однажды какая-то женщина упала ниц, уверяя, что она видела душу усопшего, и пещерные монахи тотчас всполошились. Неужели тут начнут твориться чудеса? Больные уже стали проводить перед могилой целые дни, усевшись на скамьях. Другие опускались на колени, лобызали мрамор, вымаливали себе исцеление. Преподобные отцы ужаснулись. А вдруг эти люди исцелятся, и у пещеры явится конкурент в лице этого мученика, лежавшего одиноко посреди брошенных каменщиками инструментов? Епископ Тарбский, уведомленный о случившемся, восстановленный монахами, издал указ, запрещавший всякое поклонение в неосвященном храме, всякие богомолья и процессии к могиле бывшего приходского священника в Лурде. Пейромаль разделил участь Бернадетты. Он был обречен забвению, а его портрет нигде не был выставлен официально. Как преподобные отцы ожесточенно преследовали живого человека, так теперь они преследовали память великого покойника. Они не давали ему покоя даже в могиле. Монахи одни мешали даже теперь возобновлению работ по постройке церкви, создавая постоянные препятствия, отказываясь разделить с другими свои богатые барыши, доставляемые богомольцами. И они выжидали, чтобы зимние дожди довершили дело разрушения, чтобы свод, стены, вся гигантская постройка обрушилась на мраморную гробницу, на прах побежденного, который следовало похоронить под развалинами и исковеркать хорошенько. «Ах!» — прошептал доктор. «Я знавал этого славного человека, такого пылкого и всегда готового откликнуться на все благородное. Теперь же вы видите его мочит дождем!» Он с усилием опустился на колени и успокоил себя молитвой. Пьер, будучи не в силах молиться, остался на ногах. Его сердце переполнилось умилением и жалостью. Тяжелые капли воды падали со свода на могилу с ритмической медленностью, точно отсчитывая секунды вечности в царившей тут глубокой тишине. И аббат подумал о беспрерывном бедствии этого мира, о неисходном страдании, на которое по большей части обрекаются избранники и лучшие из людей. Оба великих работника Лурдской Богоматери, Бернадетта и аббат Пейромаль, оживали перед ним в виде жалких жертв, терзаемых при жизни, подвергшихся изгнанию по смерти. Это окончательно убивало в нем веру, потому что Пьер в результате своего расследования нашел в Бернадетте только сестру по человечеству и многострадальное существо, достойное глубокой жалости. Тем не менее, он благоговел перед нею и питал к ней братскую любовь. Даже в эту минуту две крупные слезы медленно скатились у него по щекам.